Глава восьмая. Лето закончилось. Очень тяжелое и непростое лето. Дом стоял под крышей, и хотя еще оставалось много работы, связанной с отделкой, можно сказать, что личный трудовой подвиг я совершил. Далось мне это очень непросто. Середина мая и начало июня были самыми беззаботными днями в моей новой жизни. Залив бетон и частично рассчитавшись с шабашниками, я занимался всякой мелочью и просто отдыхал. Съездили с парнями пару раз на рыбалку, привел в порядок участок и двор перед гаражом и амбаром, подготовился к продолжению стройки. Выделенный в депо строительный лес я распилил на местной лесопилке на доски и брус и разделил. Горбыль пошел на строительные нужды, леса, времянку для рабочих и тому подобное. Все остальное продолжало сушиться под специально возведенным навесом и ждало своего времени. С бригадиром шабашников мы сработались не сразу. Наглый молодой азербайджанец поначалу саботировал мои распоряжения и откровенно игнорировал мои пожелания. В итоге пришлось бить наглую бригадирскую морду и снимать первый ряд блоков цоколя. После этого стройка вошла в колею. Утром бригада получила от меня ЦУ, а вечером проводилась планерка и давался отчет о проделанной работе. «Все серьезно. У нас тут это не у вас там». Пока шабашники трудились, я перешивал амбар и ремонтировал ворота с крышей. Помогал мне только Савельич. Сделали быстро. Покрасили весь амбар зеленой краской. Ее у нас оказалось просто до хрена. На удивление, присутствие прапорщика очень дисциплинировало работяг. Помнят, наверное, как он их еще салагами гонял. Бригада то увеличивалась, то уменьшалась. Сменная половина была из солдат-срочников стройбата. Гудков выполнял свои обещания, с ним мы, кстати, хорошо сторговались. За работу я не заплатил ни копейки. Договорились на бартер. Оплату он взял строительным дефицитом, которого в избытке хватало в амбаре. Как водится, торговались мы за каждый гвоздь и шуруп. Любит он это дело. Если не посадит и доживет до 90-х, далеко пойдет. И нам с Савельичем хорошо, часть амбара разгрузили Гудкову. Теперь мы с ним плотно сотрудничаем. Нужен ему иногда умелый токарь, и самое главное, нужно то, что в амбаре лежит. Савельич, кстати, брать половину за реализованный товар отказался, хоть я и предлагал ему деньги. Мы вообще за это лето с ним сильно сдружились. Все, хорош, и так чуть в тюрьму не сел, и убийцей не стал. Димка вон из-за этого всего чего с собой сделал. Ты дом купил, это все твое. Я помогу, чем смогу, но деньги не предлагай. У меня и на себя, и на детей до конца жизни хватит. Почти 30 лет по краю ходил. Надоело бояться, — заявил мне тогда Савельич. И с тех пор мы этот разговор больше не поднимали. В середине лета я чуть снова не загремел в больницу. Хронический недосып и усталость сказались. Проигнорировал защиту. Сталь, из которой была сделана заготовка, оказалась вязкой. Стружка в процессе обработки образовывалась ленточной и скапливалась под станком. Приспособления дробления или завивания стружки предусмотрены не были. Защитный кожух зажимного патрона после чистки станка я на место поленился ставить. Когда завершил обработку детали, с помощью специального металлического крюка оторвал и отбросил стружку от детали в сторону зажимного патрона. В результате чего стружка, в отсутствие защитного кожуха, зацепилась за вращающийся патрон. Произошла намотка верхней части сливной стружки на патрон. От этого нижняя часть стружки, находящаяся на полу, пришла в движение. В скопление стружки попала моя левая нога, что привело к травмированию, порезам, икроножной мышцы. Выпутывали меня из металлической западни всем цехом. Хорошо, сухожилие не порвал и артерию никакую не задел. От госпитализации я отказался. В травмпункте наложили швы, и я 3 недели провел на больничном. Первые 2 дня, хромая по участку и скрипя зубами от боли, я докапывался к строителям из-за каждой мелочи. Потом взял себя в руки и отстал от пацанов. Они и так старались, а мне было чем заняться. Хоть время провел с пользой, руки-то целы. Иваныч, навещая меня на больничном, ругал и наставлял на путь истинный. «Смотрю я на тебя, Кирюха. Вроде мужик ты серьезный, основательный, а башка дырявая. Отдыхать надо нормально. Как говорит наш ТБшник, соблюдать режим труда и отдыха». Подняв вверх указательный палец, процитировал инженера по ТБ Иваныч. «В нашем деле все инструкции кровью написаны, как у саперов. не соблюдавшие технику безопасности влекут с собой гибель человеческих жертв», — изобразил я своего армейского старшину, который отвечал за ТБ в бытность моей службы на парме. «Все бы тебе ржать. А если бы не за ногу стружка зацепилась? Хлестнула бы вверх, и за шею. Или того хуже, за яйца?» «Не, лучше за шею, Иваныч. За яйца не согласный», — хохотнул я. «Никто не согласный, а бывает. Вот давеча...» — начал Иваныч, но я его перебил. Обзор несчастных случаев при работе на станке был его любимой темой. «Да что говорить, опасная работенка. Только в нашем цехе у трех токарей не хватало пальцев на руках. Завязывай, старый, осознал, каюсь, больше не повторится». «Ну, смотри, еще раз, и я тебе сам чего-нибудь отрежу». Мы посмеялись, и на этом обсуждение моих умственных способностей закончили. Стены возвели к августу. Хорошо получилось. Цоколь из железобетонных блоков, межэтажное перекрытие первого и второго этажа из железобетонных плит. Пол в цоколе залит бетоном. Стены второго этажа из силикатного кирпича. Квадратная такая коробочка получилась 10 на 10 метров. Вплотную к дому переставлю гараж и прорежу дверь в дом. Пока так. Когда будет можно, построю нормальный гараж и обошью дом сайдингом лет через 20, если доживу. За это время в столярке депо по моим чертежам столяр собрал рамы окон. Будут деревянные, тройные стеклопакеты. Стекло я склеил сам, как раз на больничном. Вместо мастики — гудрон. Надеюсь, сильно жарко не будет, и он не потечет летом. Покрасил окна черной морилкой и покрыл лаком. Сейчас выглядит необычно, но очень красиво, как в будущем. Самоделка, конечно, но вполне качественная. Входную дверь основного крыльца и ту, что должна идти в гараж, я сварил сам. Замки на двери и окна, оконные и дверные петли тоже выточил сам. Токарь я или нет? Единственное, что ручки окон пришлось заказывать в литейке депо. Образец я вылепил из пластилина. Отлили из бронзы. После полировки получилось просто отлично. Как в знакомом мне прошлом мире. Блестит, переливается. Дорого-богато, как говорится. Кровлю сделал самую простую. Двускатную крышу, покрытую серым шифером. Можно было бы, конечно, и посложнее сделать, но пока нельзя. Я и так со своим огромным домом выделяюсь. Фронтоны и свесы зашил деревом, покрасил. Чем бы вы думали? Правильно, зеленой краской. Проведена система отопления и навешаны радиаторы. Отапливаться дом будет из котельной в цоколе. Всю систему полностью вместе с котлом сварил я сам. Помогала мне пара шабашников из стройбата и Иваныч с Андрюхой, который, кстати, и так и остался пока участковым. И, судя по всему, об этом не жалел. За участком вырыт септик из двух переливных колодцев. Закладные в фундамент я предусмотрел сразу. Внутри пока трубы не прокладывал, но трубу в колодец бросил сразу. Надоело мне в уличный сортир гадить. И вот теперь начинался сентябрь, и можно было подводить промежуточные итоги. Дом стоит, амбар отремонтирован, стараниями Артура и его команды забит почти по завязку металлоломом и всяким списанным оборудованием, снятым с раздолбанной техники в карьере и еще откуда-то. Что-то не видел я, чтобы на полигоне гражданские легковые машины стояли. Я пока попросил приостановить его бурную деятельность, складывать уже просто некуда, нужно дать себе отдых. Отпраздновать завершение очередного этапа строительства я собрал, как обычно, всю свою старую компанию. По уже заведенной традиции, стол накрыл в беседке и затопил баню. «Ну и хоромы ты себе отгрохал, размером как поселковая школа», — после обзорной экскурсии восхитился Семён. Он единственный из моих друзей и редко появлялся на стройке. Почти все лето провел в лесу. Строил себе новый охотничий балаган и отстреливал по заданию охотхозяйства сорного зверя. «Какой был, такой и остался, размеры те же. Ты дом полковника, что ли, не помнишь?» «Мне-то дом примелькался, рос на моих глазах и огромным не казался». «Так кто-то из бревна был сделан. Хоть и крепкий, но старый». «И этот примелькается. Ты лучше скажи, чего в поселке-то говорят про меня?» «Андрюха участковый, да и друг мой, все знают. С ним народ мыслями не спешит делиться». «Невест тебе ищут в поселке. Бабы тебя уже делить начали», — заржал Семён. такой хозяйственный, богатый и на свободе? Непорядок. Теперь уже смеялись все. «А если серьезно, уважают тебя мужики. Видно же, что ты пашешь с утра до ночи. Шабашникам спуску не давал, но расплатился честно. И ни разу никому в помощи не отказал. Серьезных мужиков у нас в поселке всегда уважали». Я припомнил случаи, когда некоторые соседи обращались ко мне с просьбой купить что-то из стройматериалов, по мелочи. Гвоздей там десяток, цемента отсыпать немного. Я отдавал просто так, зачем мне за это деньги брать, не по-соседски. «Ага, работяги у него по струнке ходили», — подтвердил Савельич. «Бригадир двумя руками здороваться первый прибегал. Надо было тебе, Кирюха, в армии оставаться. Любишь ты солдатиков гонять почем зря». «Ну так второй раз от Кирюхи по морде получить никто не хочет», — хохотнул Андрей. «Да и в первый раз тоже. Смотри, какой здоровый. И морда злая». «Морда как морда, вполне себе ничего. Вон, слышал Семёна? За меня уже поселковые бабы дерутся». Я принял гордую позу и упер руки в бока. И никого и не бил. Это был воспитательный процесс по методу профессора Макаренко. Зато помогло. Хочешь, я и тебе помогу. А то у тебя язык без костей. Помнишь, чего народная мудрость говорит? Молчание — золото. Я тебе челюсть немного подровняю. Пару месяцев помолчишь. Начальство подумает, что ты умный стал. И обратно в опера переведут. А то тебя постоянно преследуют умные мысли, но ты всегда оказываешься быстрее. О, блин, точно. Хороший метод. Только я, пожалуй, воздержусь. Продолжал хохотать Андрей. Другие способы предлагай. А если серьезно, Галка, сука, никак не успокоится. Без смеха поведал участковый. Уже третья жалоба на меня прилетает. Ничего серьезного, мелочи. Но начальник розыска мне прямо сказал, что ему с прокуратурой проблемы не нужны. «Реши, — говорит с Галкой, — вопросы. Тогда я тебя обратно возьму». «Вот неугомонная баба. Надо что-то думать. Андрюхе надо помочь обязательно. За это время мы сильно сдружились, почти каждый вечер он проводил у меня дома и здорово пособил не только с работой на стройке, но и с разными нужными мне документами». «Хреново. Зайди ко мне вечером в понедельник, сядем, обдумаем, что можно сделать. А сейчас, мужики, давайте в баньку. Не будем о грустном». Посидели, как всегда, хорошо. Люблю баню. Эту, конечно, придется переделать. Построю все под себя, как мне нравится. Но я рад, что она есть у меня уже сейчас. На столе рядом с грудой шашлыка исходила паром свежая вареная картошечка с моего огорода. Лежали перья зеленого лука и другая зелень с грядок. Савельич выполнил обещание и ухаживал за посадками все лето. Купленные в магазине Иваси, принесенные Семеном сало и соленая рыба под пиво, дополняли картину. Погода была отличная. Солнышко, но уже не жарко. Листья только начинают желтеть. Вообще, из всех времен года я больше всего люблю раннюю осень. Тепло и красиво. И самое главное, именно осенью рыбалка особенно хороша и начинается сезон охоты на водоплавающую дичь. Об охоте мы и вели разговор. «Уборочная заканчивается. Через недельку в полях гуся можно стрелять. Ты же разрешение и охотбилет уже получил?» — спросил меня Семён. Я молча кивнул с набитым мясом ртом. «Отлично. Места тебе покажу. С мужиками с охотхозяйства познакомлю. Ты же и не передумал зимой на промысел идти?» «Не передумал. Хочу попробовать». «Первый сезон тебе одному тяжело будет. У нас обычно у кого своего участка еще нет и только промышлять начинают, с опытными мужиками в первый сезон идут. Ну, бывает, что и сами, конечно. Но это обычно пацаны местные, что с батей с мальства по участкам ходили. Ты как, сам пойдешь? Или давай со мною? А то у нас сезон в середине октября уже начинается, снег здесь рано ложится». «А вот скажи мне, Семён, что с участками у вас? Как вот, например, свой заиметь?» «С этим сложно. Вообще, конечно, по закону, иди куда хочешь, лови и стреляй. В нарядах заданиях указывают общие для всего охотхозяйства, участок охоты. А это, почитай, почти 500 000 гектаров. Ну, там еще виды и количество зверей, которые разрешены к добыче, пишут. Но так обычно не делают». Семён смутился, быстро глянув на Андрея. Продолжил. «У мужиков путики натоптаны. Не туда залезешь, проблемы могут быть. Тут с мужиками говорить надо. Обычно просто новенькому границы свои обозначают, а ты потом в свободных местах себе путики прогладываешь. Год или два это, как правило, занимает. Ну, бывает, кто из мужиков на пенсию идет, помрет там, или вот как Петька, в тайге сгинет. Тогда, если наследник есть, он себе место забирает или новенькому отдает. А бывает и делим между соседями. Все понятно, ничего нового он мне не сказал, я знал это и сам. Следует признать, что наличие этих путиков сильно облегчает охотнику жизнь. Они как бы делят промысловые угодья между целым рядом охотников, крайне облегчая свое производство промысла. И устраняют возможность возникновения всяких неизбежных при ином порядке недоразумений между промышляющими вблизи друг от друга мужиками. Охотник считает свой путик неотъемлемой собственностью, стремясь довести количество капканов и ловушек до, возможно, большего числа, удлиняет его как только может. Иногда жадность доводит до того, что охотник не успевает своевременно проверять все свои ловушки и петли, и в результате чуть ли не большая часть пойманного в самоловы зверя и птицы бесцельно пропадает для охотника. Заносят их снег, поедают хищные звери и птицы, портится в оттепель, не вынутая вовремя добыча. Опытные охотники знают, что нужно ограничивать путик такими размерами, при которых ежедневный осмотр его и проверка расставленных ловушек может свободно производиться в течение одного дня полностью, от первого до последнего капкана или петли. Нельзя их ставить чрезмерно много. Каждый нужно запомнить и оставить метки. «Ты не думай», — поспешил добавить Семен. «Мужики всегда помогут, у нас так принято. Новый участок, если кто находит, ему вся бригада обычно помогает. Тут главное наметить. Потом мужики помогут тропу расчистить под лыжи или снегоход. У нас их, правда, мало, нет почти ни у кого. Один буран, две лайки и два амурца на весь поселок. Только буран председателя сейчас на ходу. Жерди расставить помогут для самоловов. Направители, навесы, только место отметь. Это, конечно, не в первый год. С октября уже все на промысле. Обычно это все летом делаем. И балаган надо ставить. Или два. Вот у меня теперь два. Я в этом году удлинился. Сейчас за день от одного балагана до другого как раз буду доходить, потом обратно. Приват с лабазами несколько. В октябре я по наряду медведя стреляем, пока в берлогу не лег. «Каждый день, что ли, смотришь?» «Нет, конечно, ты чего? Обычно раз в 4-5 дней на одну тропу. У меня их 4 проложено. Ну, если снег идет, то чаще чистить надо. Приманку готовлю, рыбу ловлю, стреляю птицу и зайцев. Так чего, пойдешь сам или со мною?» «Ну, ясно, с тобою. Я же не знаю почти ничего. Подучишь меня. Только вот, я так понял, нам план-наряд каждому отдельно дадут. Как добычу делить будем?» «А, тут не переживай. Тебя пока в сезонника можно оформить или стажером, если на постоянку. Если стажером, тогда нас в звено оформят и один план наряд дадут. У стажеров и сезонников обычно план в половину от нашего. Я на старом путике план спокойно сделал один. А сейчас, когда удлинился, думаю, полтора сделаю без проблем. Только тебе лайку надо. Лучше прямо сейчас взять. За месяц она к тебе привыкнет. А когда в тайгу пойдешь, вместе натаскаем. Я помогу. У меня две лайки. Хорошие, рабочие. С ними и твою на работу настроим», — продолжил Семен. «Ну-ка поподробнее. Собака нужна, это понятно. Зачем тебе две?» «Зеленый ты еще. Старая собака, рабочая, пока еще в силе. Молодую сама научит. Вот и берут молодняк вместе со старой, чтобы без собаки не остаться, когда старая работать не сможет. Пару сезонов походят вместе, молодая и одна потом с тобой ходить начнет. Я в том году щенка взял. Моей-то старой уже 7 лет. Короче, собаку я тебе сам найду. Денег не надо. Подарок на новоселье тебе будет». «А может, подумаешь еще, Кирюха?» — спросил Иваныч. Весь наш с Семёном разговор он сидел какой-то притихший и насупленный. «Чем тебе в депо не нравится? Токарь ты вроде неплохой. Разряд повысишь, зарплата больше будет. Чего тебе жопу в лесу морозить?» «Ты пойми, Иваныч, не мое это по расписанию на работу ходить. Не привык я так, аж бесит. Натура у меня такая, бродячая. Да и охоту я люблю. Попробую. Если не получится или не понравится, вернуться всегда смогу». «Ну смотри, твое, конечно, дело», — с обидой в голосе сказал Иваныч. «Не расстраивайся, старый. Я вот дома решил токарный станок сделать. Ты меня знаешь, я сделаю. Будет хобби у меня, а не работа. Люблю с железками возиться». «Да он столько металлолома натаскал, в амбар не зайти», — хохотнул Андрей. «Лучше б ты так баб любил, а не железяки свои». «Дурак, что ли? Одно другому не мешает». «А то ты не знаешь», — сплюнул я с досады. Достал. Андрюха был бабник хоть куда и практически через день пытался вытащить меня на сафари по юбкам. Периодически мы с ним, конечно, устраивали редкие набеги по злачным местам с доступными женщинами. Всё-таки я мужик, и организм требует своё. В силу специфики своей работы. Андрюха знал многое из того, что простые советские граждане сейчас даже не подозревают. А именно, явки и пароли почти всех женщин лёгкого поведения в Каменногорске. Сам от бабы брошенной ещё проблем не разгрёб, а уже новые приключения ищет. «Спокойно, брат, я же шучу, только не бей!» Скорчив дурную рожу и выставив руки перед собой, продолжал дурачиться мой друг. «Живи пока, но когда-нибудь ты меня доведёшь. Прибью. И мне за это ничего не будет». «Это ещё почему?» «Во-первых, состояние аффекта. Во-вторых, Галина на радостях меня отмажет. И в-третьих, за убийство животных, если они не в Красной книге, больше штрафа точно не дадут. А ты, олень, в Красную книгу не записан». Мужики валялись на лавках, держась руками за животы от хохота, и больше всех заливался от смеха Андрей. В мужской компании, если собрались близкие друзья, шутки всегда за гранью. И если все свои, и все нормальные мужики, то никто не обидится на удачную шутку.